прощаем и за храбрость. Боеспособность войск основывается на жесткой дисциплине. В разные времена копилась она по-разному. В 1878 году в вооруженных силах Российской империи были учреждены дисциплинарные части, которые существовали в качестве отдельных батальонов, рот, команд. Они формировались из нижних чинов, осужденных полковыми и военно-окружными судами за грубые нарушения воинской дисциплины, нежелание выполнять воинские обязанности, за уклонение от воинской службы по религиозным мотивам. Максимальный срок наказания для преступивших закон равнялся 3 годам. Чуть позже появился даже воинский устав о наказаниях, установивший правило: воинские чины могут быть прощаемы лишь в виде награды за храбрость в сражении или за другие отличные подвиги. Этот принцип, несколько видоизменяясь, сохранялся в разные эпохи армейской жизни. Дисциплинарная практика Красной Армии, а затем и Советской, многое почерпнула из дооктябрьского времени. Михаил Васильевич Фрунзе, опираясь на опыт прошлого, сделал вывод: поддержание служебной дисциплины в рядах армии является обязательным и необходимым условием ее мощи, и в этом отношении требования советского государства самые решительные. При его непосредственном участии был разработан временный дисциплинарный устав РККА, который действовал с 1925 по 1940 год. В дисциплинарные части, созданные в 1919 году, направлялись в основном дезертиры, не желавшие служить в Красной Армии. После Гражданской войны дисциплинарные части стали пополняться военнослужащими срочной службы, осужденными на срок до 1 года. Просуществовав до 1934 года, дисбаты были ликвидированы. Основанием для такого решения послужило мнение высшего военного руководства о том, что в Красной Армии изжиты случаи откровенного неповиновения и дезертирства, и со всеми солдатскими прегрешениями вполне может справиться командир или начальник, отправив нарушителя на гауптвахту, предельный срок пребывания на которой ограничивался 20 сутками. Советская финляндская компания преподнесла целый букет воинских преступлений, для которых рамки временного дисциплинарного устава оказались тесны. Так появилось на свет положение о дисциплинарных батальонах РККА номер 214 от 15 июня 1940 года. Согласно этому положению, должность командира дисциплинарного батальона приравнивалась к должности командира полка, а формировался дисбат из рядовых и младших командиров, осужденных военными трибуналами за самовольное оставление части, за невыполнение приказаний и другие тяжелые проступки. Срок пребывания в батальоне, в зависимости от тяжести содеянного, составлял от 6 месяцев до 2 лет. В верстах 20 от Великого Новгорода, на левом берегу Волхова, граф Муравьев, николаевский вельможа и устроитель русской армии, заложил небольшой военный городок, который даже в советское время продолжал носить имя своего основателя. В путеводителе по Новгородской губернии начала 20 века эти места описаны так: «Унылый и однообразный вид берегов Волхова несколько облагораживают усадьбы и постройки времен Рокчеева, так называемые штабы. Близ штабов построены пристани. В Муравьевских казармах некогда квартировал Уланский полк, который сменила 1-я резервная артиллерийская бригада». Недалеко от Муравьевских казарм располагалось бывшее имение Державина, Званка, где он скончался в 1816 году. На этом месте позже был построен женский монастырь. Решением военного совета Ленинградского военного округа Муравьевские казармы были признаны самым подходящим местом для размещения в них 15-го отдельного дисциплинарного батальона. Командовать им был назначен майор Маргелов. Такой выбор нельзя назвать случайным. Во-первых, это было повышение по службе, а во-вторых, дисциплинарная часть находилась под пристальным вниманием не только командования и политуправления округа, но и военной прокуратуры и, конечно, НКВД. И только офицер с незапятнанной репутацией, пользовавшийся безусловным авторитетом у начальства, мог быть назначен на должность. Дисбат этот, хотя и носил порядковый номер 15, но был, по сути, первым в Красной армии. Майору Маргелову предоставлялось право отбора офицеров только должность заместителя командира батальона по политической части находилась в ведении политуправления округа. В помощники Маргелова был назначен старший политрук Николай Петрович Бастин, который одновременно являлся и секретарем партийной организации. Говорить о том, что все офицеры дисбата были либо членами, либо кандидатами в члены ВКПБ, не имеет смысла. Идеологическая подкованность краскомов рассматривалась как основа борьбы с пережитками капитализма в красноармейской среде. Пережитки эти, впрочем, свойственны всем временам. Наколки на теле, похабщина, утверждение собственного «я» или попросту мордобой. Времени на раскачку Маргелов не имел. В батальон этапировали партиями, иногда превышающими сотню человек. Исправление начиналось сразу, но без унижения человеческого достоинства. Маргелов был тверд в понимании задач дисбата. Это не исправительная колония, не тюрьма, а воинское подразделение, где труд соседствовал с боевой учебой. По численности личного состава дисбат был более схож с линейным полком. К декабрю 1940 года в нем насчитывалось 2500 человек. Напряженный служебный ритм Маргелова отражает книга приказов. По частым его командировкам в Ленинград можно судить, с каким повышенным интересом в штабе ЛВО относились к нововведению. Характерно одно из донесений, подписанных Маргеловым: добиться полного исправления осужденного дела чести ОДБ, вернуть его в свою часть, полностью загладив вину перед Родиной честной работой. Сухие строчки, конечно, не передают сложной атмосферы, в которой проходили будни дисбата. По прибытии новой группы все личные вещи, деньги и облигации складывались в индивидуальный чемодан. Пропажа, а тем более кража чего-либо из небогатого красноармейского скарба приравнивались к ЧП. «Вплоть до отдачи под суд», — гласил приказ Маргелова. Это в том случае, если неблаговидный поступок совершался кем-либо из постоянного состава. Если на добро товарища по несчастью покушался отбывавший наказание, срок пребывания в дисбате увеличивался вдвое. В оружейной комнате идеальный порядок. Ровные ряды винтовок, вещмешки, противогазы. Маргелов, имевший за плечами две войны, планировал время таким образом, чтобы хозяйственные работы никоим образом не доминировали в распорядке дня. Тактические учения, марш-броски на лыжах, действия в ночных условиях и стрельбы — вот далеко не полный перечень боевых предметов, без получения положительной оценки, по которым немыслим был перевод из разряда проштрафившихся в разряд исправляющихся. Первый экзамен по боевой подготовке батальон держал в феврале 1941 года. «Товарищи бойцы, командиры и семьи командного и начальствующего состава», говорилось в праздничном приказе командира дисбата. «Поздравляю вас с днем 23-й годовщины Красной Армии. Этот день — торжество всего советского народа. У Красной Армии славная новейшая история — и подтверждением тому победы, одержанной у озера Хасан на Халхин-Голе в борьбе с финской белогвардейщиной. Однако для победы в современном бою мало одной храбрости и преданности. Надо еще уметь воевать. Смелость и отвага, учит товарищ Сталин, — это только одна сторона героизма. Другая сторона — это умение». Народный комиссар обороны в своем приказе номер 30 о боевой и политической подготовке войск на 1941 учебный год требует учить войска только тому, что нужно на войне. Выполняя это требование, батальон достиг определенных результатов. В соревнованиях по стрельбе из винтовок и ручного пулемета победителями стали лейтенант Бондаренко, 100 рублей премия, старший лейтенант Бояринов, 75 рублей. Жены начальствующего состава в стрельбе из винтовки выбили. Бояринова 26 очков из 30, Швецова 22 очка из 30, денежная премия, соответственно, 30 и 20 рублей. В этом, казалось бы, оторванном и заброшенном в глухомань замкнутом мире действовали не только суровые законы, но и налаживалась нормальная жизнь, чему немало способствовали жены офицеров, или, как тогда их величали, боевые подруги. Наряду с мужьями они изучали политическую грамоту, что, в общем-то, было обычным для многих гарнизонов, и проявляли недюжинную изобретательность в проведении праздников и торжеств. Неприглядными и неуютными выглядело помещение, где разместился клуб части. Однако уже к 8 марта 1941 года его прибрали и украсили. На танцы под радиолу потянулись девчата из соседних деревень — Дубровки, Горбов, Кирилловки. Женорк Никульшина и ее добровольная помощница Будникова могли в любое время обратиться к Маргелову, заведомо зная, что комбат поддержит их начинание. Маргеловы, без сожаления, расстались с домашней библиотекой, которую передали в клуб. Феодосия Ефремовна обратила на общую пользу и свой незаурядный музыкальный дар. Усилиями женского комитета была организована солдатская самодеятельность. Ведь армейская среда во все времена была щедра на таланты. Были в дисбате и свои солисты, умельцы игры на баяне и балалайке. Сам Василий Филиппович всегда любил хорошую песню. Имел и слух, и голос. В то время, когда он командовал воздушно-десантными войсками, в любом солдатском клубе или доме офицеров, даже в самом глухом гарнизоне, можно было видеть, сколь вдохновенно и напряженно шла подготовка к полковым и дивизионным смотрам художественной самодеятельности. Они были подлинно отдушены в суровой десантной жизни и отнюдь не ставили целью потрафить бате. Для некоторых из тех, кто при Маргелове выходил на армейскую сцену, она становилась трамплином в профессиональное искусство. В дисбате случалось всякое. Были в нем и свои вожачки, и подпевалы, были и дезертиры, были и выездные заседания военного трибунала, были и случаи рукоприкладства. Как мы помним, временный дисциплинарный устав не возбранял применять силу и оружие. Ходили слухи о том, будто бы тяжелый кулак Маргелова расставил в подразделении все и вся по своим местам. Но подобные домыслы никак не вяжутся с характером и принципами Василия Филипповича, который никогда не был костоломом и всегда следовал не только букве, но и духу уставных требований. Требовал от своих подчиненных неукоснительного исполнения строжайшей директивы главного политического управления о воспитательной работе в дисбатах РККА. На его рабочем столе среди фундаментальных работ Фрунзе, Сталина, можно было обнаружить и труды Макаренко, которого он почитал и чьи педагогические принципы сформировали взгляды Маргелова-воспитателя. Вскоре к этим книгам прибавилась небольшая по размерам брошюрка «Новый дисциплинарный устав РККА». Утвержден приказом НКО Союза СССР номер 356 от 12 октября 1940 года, в котором подчеркивалось, что советская военная дисциплина зиждется на однородности классовых интересов всего личного состава Красной Армии, на беззаветной преданности своему народу и на чувстве высокой ответственности каждого военнослужащего за вверенное ему дело обороны социалистической Родины. Здесь будет уместно заметить, что еще 8 июля 1934 года Президиум ЦИК СССР, учитывая нарастающую военную опасность для СССР со стороны капиталистического окружения, принял постановление о защите Родины, многие положения из которого вошли в Сталинскую Конституцию 1936 года. 23 февраля 1939 года весь личный состав Красной Армии принял новую военную присягу. Первые фразы звучали так. «Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным бойцом». Исчезли из текста намеки на защиту завоеваний мировой революции. Возросла и ответственность за отказ от выполнения священного воинского долга. Дисциплинарный устав, между тем, в основе своей остался незыблем. Статья 6 гласила: «В случае неповиновения, открытого сопротивления или злостного нарушения дисциплины и порядка, командир имеет право применить все меры принуждения, вплоть до применения силы и оружия». Однако Маргелов жестко пресекал вольные трактовки этого положения. Однажды ему стало известно, что младший политрук Корниенко избил красноармейца Симонтабова, при этом выхватил пистолет и выстрелил вверх. Другой политрук Ромашко вмешался в происходившее и добавил несколько тумаков насмерть испуганному дисбатовцу. Их действия комбат посчитал необоснованными и потребовал обсуждения политруков на партсобрании. Даже сухие строчки протокола собрания передают эмоциональный накал выступления Маргелова. «Я считаю, что этот выстрел был сделан не случайно, а с тем, чтобы запугать красноармейца. Наша Красная Армия воспитывается в духе сознательности, а не на мордобитии. А поскольку таким делом занимаются политруки, то без сомнения на них глядя и другим захочется испробовать силу в качестве такой методы. У меня такие сведения есть». Маргелов настоял на исключении ретивых политработников из партии. Лишенные партийных билетов, они продолжали службу, но уже командирами взводов. Между тем, дисциплинарные батальоны Красной Армии были вовлечены в соцсоревнования за достойную встречу 1 мая, День международной солидарности трудящихся. Задача, которую Маргелов в своем приказе поставил перед подчиненными, вложилась в одну строчку — добиться и приложить все знания и усилия, чтобы к 1 мая 15-й ОДБ занял первое место. А на словах перед строем добавил: «Помните, что мы работаем не на дядю, а для народа». В ходе сталинской вахты перевыполнили план сапожные портновские цехи, а в Ленинград и Москву были отправлены дополнительные составы со щебнем. Отгружали его по 100 тонн в сутки. Стоило дробильной машине встать на ремонт, как дисбатовцы переходили к военной подготовке. Штурмовали горки, учились окапываться, вести меткий огонь из винтовки. Тяжелый подневольный труд по 12-14 часов вкупе с боевыми заданиями служил и основным мерилом исправления. В итоговом приказе Маргелова объявлялось: красноармейцев, отбывших 1/3 срока наказания и показавших высокую воинскую дисциплину и образцовое отношение к работе, перевести в разряд исправившихся и направить для прохождения службы в свои части. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1941 года позволял командиру дисбата самому принимать решение о зачислении в списки постоянного состава красноармейцев, отбывших наказание. В субботний вечер 21 июня 1941 года майор Маргелов по обыкновению принимал доклад своего заместителя по строевой части лейтенанта Гусева. Ему и старшему политруку Бастину, который присутствовал в кабинете, удалось наконец-то привести в порядок учет в поросячьем и конском княжестве. как шутливо в дисбате именовался хозяйственный двор. «Накормить и напоить 3000 человек — задача не из простых». Маргелов умел находить общий язык с руководителями местных колхозов и никогда не отказывал им в помощи. Вот и в этот день он распорядился, чтобы колхозники могли посещать военторг по средам, пятницам и воскресеньям. Гусев доложил, что купальня на Волхове готова, но вода еще холодная. «Добавь еще, что сырая и мокрая. Здоровье бойцов — понятие святое, но война время года не выбирает. Я на финской снег килограммами ел. Завтра первым совершу омовение». В разговор вступил Бастин. «В клубе сегодня Александра Невского будут показывать, а завтра — после спортивного праздника трактористов. Я в Ленинграде чуть живот не надорвал», — вспомнил Маргелов про то, как, находясь в командировке, нашел таки время и вырвался в кинотеатр. А вот Невского посмотреть не удалось. «Запамятовали мы, однако, что отсюда, от стен Великого Новгорода, Александр Ярославич полки свои на немцев повел. Кстати, не верю я, Николай Петрович, хоть режь, их заверением в дружбе. Имел несчастье на собственной шкуре в том убедиться». Гусев положил перед командиром подготовленный на подпись приказ номер 216 от 22 июня 1941 года. Параграф 1. Дежурным по гарнизону назначить старшего лейтенанта Поддубного, дежурным по кухне и красноармейской столовой помощника политрука Зыбина, дежурным по штабу ефрейтора Анисимова. Далее шли строчки, в которых до мелочей была расписана жизнь дисбата, исправившихся направить в части, не оправдавших доверия для пользы службы возвратить в разряд наказанных, объявить благодарность за лучшую оленкомнату. Воскресенье шло к полудню, когда на купальню прибежал вестовой и сунул Маргелову записку, которая содержала всего одно лишь слово — «Война». Последующие распоряжения замелькали словно в калейдоскопе. Собрать батальон в казармы, зачитать речь Молотова, усилить караулы, подать в штаб Ленво сведения о связистах, шоферах, танкистах, артиллеристах. Первым, кто покинул дисбат, оказался старший политрук Бастин. Его затребовал к себе обратно начальник политпропаганды ленинградского гарнизона. Маргелов и Бастин недолго служили вместе, но, как говорится в народе, успели за год пуд соли съесть и крепко подружиться. Они свиделись еще раз, когда Маргелова вызвали в штаб Ленво, где он получил разнарядку, которую начальник ленинградского МГБ управления Курбаткин сопроводил такими словами. «На вышку нарвешься, комбат, коль шваль в войска задумаешь сплавлять. Время-то военное». Но Маргелов за политико-моральный облик своих питомцев не опасался. Конечно, в семье не без урода, но таких в дисбате можно было пересчитать по пальцам. И все же ни одна партия красноармейцев без санкции присланного в дисбат представителя военного трибунала в действующую армию не направлялась. Ряды дисбата редели с быстротой пропорционально неудачам на фронте. В распоряжении Северного фронта было направлено в разведбат 16 человек, в стрелковый полк 120, в рембат 76, на авиабазу 9, в автобат 11. Ускоренными темпами шло формирование дивизии полков народного ополчения. В конце июля 15-й отдельный дисциплинарный батальон Ленинградского военного округа перестал существовать. Гарнизон в Муравьевских казармах, дав кров военному госпиталю, перешел в ведение Северного флота. В сентябре 1941 года он стал передним краем обороны. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 августа 1941 года, в котором разрешалось военным советам фронта, округов и флотов освободить всех военнослужащих из дисциплинарных батальонов и направить их в действующие части Красной Армии. Оказался явно запоздалым. Дисбаты западных военных округов давно уже сражались с фашистами, и только на Дальнем Востоке они просуществовали до 1945 года. Прежде чем поставить точку на этой теме, оказавшись связанной с судьбой нашего героя, заметим, что даже в солидных изданиях существует путаница в понятиях «дисбат» и «штрафбат». Предыстория создания последних такова. В один из самых тяжелейших периодов Великой Отечественной войны, перед угрозой полного развала фронта, Ставка Верховного Главнокомандования с целью укрепления дисциплины издает приказ о случаях трусости и сдачи в плен и мерах по пресечению таких действий. Номер 270 от 16 августа 1941 года. Имелись там и такие строки. Позорные факты сдачи в плен нашему заклятому врагу свидетельствуют о том, что в рядах Красной Армии стойко и самоотверженно, защищающие от подлых захватчиков свою советскую родину, имеются неустойчивые, малодушные, трусливые элементы. К трусам и дезертирам предписывалось принимать крайние меры, уничтожать их всеми средствами, при необходимости расстреливать их на месте. В дни новой смертельной опасности, нависшей над страной после военных неудач в Крыму и под Харьковом, Сталин подписал 28 июля 1942 года приказ номер 227, вошедший в историю под названием «Ни шагу назад». И, в частности, предусматривалось сформировать в пределах армии 3-5 хорошо вооруженных заградительных отрядов, до 200 человек в каждом. Поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникеров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизии выполнить свой долг перед Родиной. Предполагалось сформировать в пределах фронта от 1 до 3, смотря по обстановке, штрафных батальонов по 800 человек, куда направлять средних и старших командиров и соответствующих политработников всех родов войск, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на более трудные участки фронта, чтобы дать им возможность искупить свои преступления против Родины, сформировать в пределах армии от 5 до 10, смотря по обстановке, штрафных рот от 150 до 200 человек в каждой, куда направлять рядовых бойцов и младших командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на трудные участки армии, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления перед Родиной. 28 сентября 1942 года было утверждено положение о штрафных ротах, батальонах и заградотрядах действующей армии. Один из пунктов которого гласил: «Штрафники, получившие ранения в бою, считаются отбывшими наказание, восстанавливаются в звании и во всех правах».